Зеленый шиповник, дикий шиповник, краше садовых роз. Белую ветку юный любовник графской жене принес. Белый шиповник, страсти виновник, он не смеясь отдал. Листья упали на подоконник, на пол упала шаль. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Шиповник, страсти виновник, разум отнять готов. Разве не знаешь, графский садовник, против чужих цветов? Что ты наделал, милый разбойник, выстрел раздался вдруг. Красный от крови, красный шиповник, выпал из мертвых рук. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь. Жизнь одна, для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Их схоронили в разных могилах, там, где старинный вал. Как тебя звали, юноша милый, только шиповник знал. Тот, кто убил их, тот, кто шпионил, будет наказан тот. Белый шиповник, вечный шиповник, память любви цветет. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Mañana iré a ver tu padre para pedirte. Dios santo, cuánto he soñado con este día. ¿Qué crees? ¿Nos dará su bendición? Mi padre me ha dado. Мой давний бред. Estoy segura que no se pondrá en contra. Душе спасения нет, опять душа летит, как дикий лебедь, куда-то вдаль. И снова надо мной все тот же взгляд любовный, неземной.